улица, ночной пожар, сгоревший человек бежал. От суеты и мрачных дум по лужам на свою беду. Под утро будет снег и лед, вода замерзнет, мрак умрет. Сотрет рассветом миражи и сверенных лучом вся жизнь. Безлюдных снег, замерзший плачет человек, что свет потух и был сигнал, и дом и домом перестал. И чей-то муж и чей-то сын звонит в закрытый магазин. Надежда — просто тусклый свет над ящиком для сигарет. На улице коптила ТЭЦ, печальный человек исчез. Он шел всю жизнь на поводу и превратился в пустоту. Холодный воздух гонит дым, ты был всегда таким простым. Доволен жизнью, но сейчас не выдержал мир на плечах.